обожженного сердца твоей земли. Уже не хватает печали и слез. Придется тебе рассказать небесам, что делал ты не во сне, а всерьез. Кого растоптал, ломая хребет, отвергнув руку несчастной вдовы. Но здесь уже ничего твоего больше нет. Но здесь уже ничего твоего больше нет. И только теперь, когда взорван твой мир, а пепел липнет к твоим волосам, дьявол надел твой кровавый мундир. Что скажешь ты о себе небесам? Вот черные тени тебя понесли, показать, как, рыдая от страха и зла, тебя проклинает разбитое сердце земли. Тебя проклинает разбитое сердце земли. Проснется мудрое сердце земли.